На земле я бедный житель, на земле лишь Христа. От греха Он избавитель, дайте мне лишь Христа. Дайте мне лишь Христа, Христа. Дайте мне лишь Христа, чтоб войти навечно в небо. Дайте мне лишь Христа, Христа. Если грех одолевает, дайте мне лишь Христа. Если друг не доверяет, дайте мне лишь Христа. Дайте мне лишь Христа. Христа. Дайте мне лишь Христа. Ежедневно и мгновенно дайте мне лишь Христа. Если мир мнестит лукаво, дайте мне лишь Христа. Лицемерить с ним не стану, дайте мне лишь Христа. Дайте мне лишь Христа. Христа. Дайте мне лишь Христа. Пусть он мстит и ненавидит, дайте мне лишь Христа. Христа. Радость сердце наполняет, дайте мне лишь Христа. Если душу Бог терзает, дайте мне лишь Христа. Дайте мне лишь Христа. Христа. Дайте мне лишь Христа. В ясный день и в непогоду дайте мне лишь Христа. Пойду через луг весенний, дайте мне лишь Христа. И долиной смертной тени, дайте мне лишь Христа. Дайте мне лишь Христа. Христа. Дайте мне лишь Христа. В этой жизни или смерти дайте мне лишь Христа.